Уходящая даль. Вивиан говорила себе, что сможет больше. Она снова и снова бралась за поиск решения. И желая думать, что она проделывает нужную работу, надеясь, что облегчает себе путь, Вивиан постепенно рассортировала все, что помнит, на тематические блоки. Блоки задвинула за книжные корешки, образные книги расставила на образных полках образной библиотеки. Это была библиотека Джорджа Смоуэлла. Была, когда Вивиан не стала придумывать, что должно ее окружать. Она как будто пошла, и как-то так получилось, что под ногами у нее расстелился ковер с рядами закорючек, похожих на рассыпавшиеся цепи. Под руку ей попалась спинка мягкого кресла. Тут же проявились диван с пледом и стол со стульями у окна. Большой письменный стол. Легко подходит подходящее. Вивиан согласилась. Она сменила пасмурный день на звездную ночь. Зажгла все лампы, посадила к окну Нейтана и мистера Разбери листать альбом, вырастила древовазы, украшенные Беллом его цветами, заставила граммофон играть музыку Акеры Судшисикары и вместо модели самолета поставила модель Усарди из своей мастерской в доме Руджива. И решила не убирать, взглянув на нее по-другому. В душе Эйены Шентар ее проект был откликом на трагическое погружение Генмаила Калерте, оборвавшая пути 28 алуранов, пресекшая ветвь Калерте в роду Калер. Усаркар и Динамарни Калерте были владельцами корабля. Узнав их имена, узнав, почему она Собд Айена Шентар, а не Ан Калерте, Айена Шентар задумалась о корабле, не способном повторить тот полет. Ко времени выхода из стен Руджа она была готова представить госпоже Сога Шарун Мардук Усарди. Амитр, названный в честь погибшей Читы, относился к классу малых яхт, и, как полагала Эйена Шентар, большой ребенок и большой мечтатель не нуждался в спасительной смертоносной гавани Шуб-Суд. Древняя мардукианская технология сбережения воздушно-космических судов основывалась на идее, что предмет, не коснувшийся земной тверди, не разобьется. Они дополнили второй слой устойчивым подслоем уходящей дали — Шуб-Суд, растянутым пленкой по рельефу планеты и повторяющим его в Асбаре. Это создало в Асбаре верх, низ и пространство между ними, а в Татре — повсеместный невидимый рубеж. Все летательные аппараты, мощные настолько, чтобы подниматься выше полумили, мардуки покрывали аналогом состава Шуб-Суд, и соприкосновение кораблей с подслоем вызывало открытие пространственного кармана и погружение. Земля словно глотала их. Пилот Генмаила Калерта словно отдал корабль Земле на съедение, снизившись до аварийного уровня в стандартной ситуации. С экипажем попрощались тогда же. Мардуки пережили бы погружение, но не алураны. При переходе в Шуб-Суд ядро управления и навигации корабля ожидаемо уснуло. Все системы отказали. Люди погибли от недостатка кислорода, и, что самое страшное, там, в нигде, разделились на части и там навсегда потерялись для будущего. Зовущие из линии Шеос нашли Калерте, пробудили и задали ему координаты для выхода из Шуб-Суд, и корабль вышел на буксиры в полной сохранности, оправдав существование подслоя, однако предъявив в грязных красках манеру мардуков делиться технологиями. То, что у них было золотом, в руках других превращалось, в лучшем случае, в годное для грубой работы и ранящее железо. Что было сюрпризом, так это теплящаяся в нескольких клетках жизнь в трупе Динар Марни, в считанные часы перекочевавшая в маточный сосуд в храме созревания в Экуране. В этой жизни, принадлежавшей Собду, было решено, что недостающая до земли не может ее коснуться. Эйена Шентар зацепилась за то, что на высоте есть также невидимая в Татре и также приспособленная для взаимодействия поверхность сферы. Ее издавна использовали для закрепления основ для воздушных пристаней. В теоретической разработке Эйена Шентар ввела обычного плазмодийного Ильсия, чистильщика свода, в пустотелый корпус яхты, наделив ее его привязкой к куполу, скоростью и предпочтениями. Для Усарди существовала комфортная высота, высота купола слоя, менее и менее предпочтительные условия по мере снижения и уровень стопора, установленный, чтобы Ильсия не спускался на головы находящимся в Асбаре. Она не представила модель Усарди высоким гостям. Спрашивая себя, повзрослела ли она, достойна ли она брать поручение, Эйена Шентар нашла ответ на свой вопрос об Усарди. Взрослой, серьезной девушке недостойно думать, что никто не испытывал такого озарения, как она. Никто не занимался такой ерундой, это да. Эйен и Шантар все-таки внесла в проект разум для корабля, Хенну, покрытие пустотным лаком, и еще подстраховала корабль, утяжелив его запасными двигателями, и доработала кабину с расчетом на то, что пассажиры окажутся в шубсуд. Ничем не стесненная в завершающейся игре в инженера Амитеров, она взяла все и сразу. Расположила пассажиров в сидячих жизнеобеспечивающих капсулах и перевела их физическую активность и активность хэшенов, чтобы люди могли поддерживать свое сознание собственной энергией. Она обнесла кабину материи купола слоя Асбара, чтобы легкие части не отделялись далеко от тел, а капсулы продублировала донорскими, чтобы после выхода из шубсуд люди начали восстановление в замещающих телах. Эннун Кейенарнен высмеял ее, и Эйен Эшентар окончательно оставила Усарди в прошлом, как детское увлечение. А оно не осталось в прошлом. В новую эпоху Нэн Анумардук показал ей построенный Усарди в обертке Ильсия и под пустотным лаком с посланием «Продолжай, Эйен Эшентар». Вивиан убрала руки от лица, сняла локти со стола. Посмотрела на Усарди глазами Белет, которую Анэлил изнасиловал в кабине. Белет, которая, падая, видела, как Ильсия и корабль распрощались друг с другом на критической отметке. Что она? Наверное, буря, раскрушения всегда сопровождают ее движение, раз она всегда нежеланна. Анумардук не давал ей места, а Митерет подставила ее. Ану Кицальмек избавился от нее, потому что связывал с ней какие-то терзавшие его подозрения. Вот что обнаружила Вивиан. Подозрения, осуждения, претензии. Слова, вместо которых можно было бы сказать «ты мешаешь», «лучше бы тебя не было». Она знала, что копает там, где глубина немеренная, старалась брать как можно глубже и опять же наивная думала, что найдется искомое, подвернется подсказка, как спасти Атамила. Нет. Надо признать, что она возгордилась и многого хочет. Найти сокровище у себя под носом, когда простора, еще не открытые равнины и горы, и горизонт. Искать следует там. Нужно идти туда и встречаться с монстрами. Нужно время. Нужно взяться за дверную ручку и выйти отсюда. Но Вивиан не могла представить, что возвращается без результата, и тело, приготовленное для Атамила, лишают достоинства живого, одежды. И снова заливают компенсирующим раствором. Как она улыбнется? Как сядет за стол и будет есть? Как ляжет спать? Никак. Это невозможно. Вивиан. Инго. Голос обеспокоенный, близкий. В комнате он подошел к ней. Здесь говорил из-за стены. Вивиан предпочла оставить так. Она не хотела этого разговора, не хотела его глаз. И все же не отрывалась от точки на стене, за которой он был для нее. Он стал ей видимым огненным шаром, и шар рос, кидался огненным серпантином в ее сторону, и витки рисовали ее лицо. Неужели он был чьим-то отцветом? Инго был пучком нервов, думая о ней. Разве хорошо она поступает, держа его в неведении и намереваясь прятаться дальше? И спорить не о чем. Она отодвигает его, хотя нет его вины в том, что он стал ей на минуту противен. Ее внимание, его внимание. Они нашлись, растворили стену. Нервы Инго задергались стежками. Сначала только желтым по пустоте, потом желтым по синеве, и синее искрящееся покрывало улеглось, проявив для Вивиан фонтан с мальчиком, мальчика с головой на коленях у девушки, прислонившейся к краю чаши, мужчину с огнем внутри, сжимающего и разжимающего кулаки. Открылась вся обстановка. Все. Небо и снег. Это походило на то, как шубсуд укрывает землю. «Вивиан, вернись!» Вивиан хотела ответить, но беспокоилась, что ответ потребует ее присутствия в теле, и она упустит это удивительное открытие. «Прости, Инго, мне пока рано возвращаться», — подумала она. «Почему, Вивиан?» Его синяя голова дернулась вверх, а синее лицо не двинулось. «Ты услышал меня? Как?» «Через модуль зова», — сказал он, не раскрывая рта, неуверенно укладывая руки на груди. «Вот уж не думал, что кто-то заговорит со мной через рудиментарное устройство, и это будешь ты. Как ты там, Вивиан? Чем ты занимаешься?» «Я представляю, что сижу в маленькой домашней библиотеке. Мне тут нравится. Одно не дает мне покоя. Мне пока не удалось найти Атамила». «Думаешь, искать Усарди? «Вивиан». Ей только казалось, что она делит мысли на поток, остающийся при ней, и поток, отправляющийся к нему. Он услышал ее скорые и беспорядочные размышления о синей пелене, не просто напоминающей серую шубсуд, а имеющей похожие свойства. «У Сарди погрузился в шубсуд без Хенну», — сказал Инго. «Я знаю. Он не услышит». «Не бойся делиться со мной. Синяя пелена связана с тобой, потому что ты Шоугес, и с глубинным слоем сферы, где Шоугес была и есть. Этот слой старше, чем Асбара. Пелена — более ранний подслой, чем шубсуд. Разделившись на два места присутствия, ты способна двоить место активности пелены. Вивиан, ты ведь не успокоишься». «Нашелся инструмент. Я должна пробовать его». «Наугад? Ты самое необычное и способное проявление Анусобдет, которое упускает, что оно, как и все, подвластно порядку происходящего. Тебе всего 6 дней, Вивиан. Я верю, что для тебя захотеть то же, что и смочь, и ты сделаешь все, но не жду всего сегодня. Это было бы слишком, потому что ты еще только в начале пути. Все дни впереди твои. Не торопись бежать, сломя голову, хвататься за все подряд. Все твое придет к тебе. Атамил вдохнет. Прошу тебя, вернись, отдохни. Уже поздний вечер». «Но я не устала, Инго». Огонь Инго рванулся в стороны, ударился о незнакомое лицо. Он представил себе какого-то мужчину, как тот улыбается, имея одну голову, как он затем обрезан столом по грудь и пишет левой рукой. «Кто это и как относится к нашему разговору?» «Ты видела?» «Да, образы. Я увидела лишнее?» «Нет, нет. Узнала его?» «Нет». «Прости. Я подозреваю, что он создал мне условия, вынуждающие меня совершить поступок. Понимаю ближайшие последствия, оно мне важно, а что в перспективе, не вижу». «Подозрение? Это твоя неприязнь к нему. Что за поступок?» «Я расскажу, что он может знать, как искать Атамила. Ты захочешь его видеть. Он придет. Мне придется уйти. Сказать тебе о нем, Вивиан?» Он спросил смиренно, не думая об ответе «нет». Вивиан склонялась к этому ответу. «Это как-то странно, Инго. Зачем этому человеку создавать давление на тебя и ждать, когда ты пригласишь его по моей просьбе, если он может прийти и предложить помощь? Чем он хочет затмить тебя, сделав нам одолжение? Или ты слишком беспокоишься, или этот человек не друг, и ты правильно делаешь, ограждая меня от него?» Инго взвился костром. Погорел, утих, утихомирил волнение вокруг себя, опустился под пеленой, изменился и положил длинную острую морду с острыми ушами на уголок пледа. Пелена была так тонка и чутка, что с неслышимым тяжелым вздохом прокатила синюю шкуру, опустила короткие синие ресницы и пошевелила синей мочкой носа. Слепок руки Вивиан, будто брошенная перчатка, долетел до Инго и скатился у него за ухом. Ухо тряхнулось. «Как будто ветер подул. Это ты. Да, это ты. Ребенком ты заставляла ветер гулять по дому, двигала и перемещала предметы на любом расстоянии, сама перемещалась по миру, ставя всех нас в тупик, потому что никто не понимал, как ты это делаешь. Каких только догадок не строили, не мог подумать, что мне предстоит узнать причину и рассказать тебе». «Причина в синей пелене. Она как будто висит между нами, и ты ведешь рукой с той стороны». «Мне это напоминает о подслое шубсуд. Земля меняет лицо. Много лиц, и шубсуд, как жидкая маска, на ней повторяет все лица. Мы этого не видим, но можем. Лица. Лица». Инго навострил уши. «Вивиан?» Она заканчивала мысль, переключившись в уме на создание, которому она когда-то говорила несусветное. «У вас лицо сползает». «Лицо. Лица. Госпожа Согаши-Арун Мардук. Госпожа за минусом дней, когда она скрывала смену пола, носила чужие лицо и тело. Она была главной хранительницей знаний, а на все происходящее в Анет-Сиакур глядела сверху. Могло ли что-то укрыться от нее? Мог ли Атамил загадать ей непосильную для нее загадку, перескочив в апофеоз Таль? Могла ли она не знать, куда он мог отправиться, выйдя из апофеоза Таль?» «Что ты затеяла? «Не делай этого, Вивиан!» «Почему такая реакция, Инго? Ты что-то знаешь?» «Я боюсь за тебя!» «Нет! Пожалуйста!» Он вскочил. Эйен и Шентар не понимала, как сделать, чтобы они не думали вместе о встрече Данте Алигера, жителя 21 века, и Атамила Мардука, жившего в эру Согаше-Арун в эпоху Ран. Была, возможно, плоскость для их взаимодействия, и подросток, вряд ли обладая особыми знаниями, перешел в эту плоскость. Они разговаривали, они соседствовали. Данте был для него как промежуточный хозяин для паразита. «Мне не нравится такое сравнение». Госпожа Сога заводила разговор об Атамиле, хотя Эйен и Шентар не спрашивала. Хотела приободрить? Но она знала, что Эйен и Шентар для бодрости нужно было не это. Что, если госпожа Сога разговаривала не с Эйен и Шентар? «Инго, ты сам говорил, бывает заранее свершившееся. Все подвластно порядку происходящего, и даже я. У нас уже была встреча. Может быть, была еще одна раньше. Если вдруг все, на чем мы держимся, построено на этом, я не буду разрушать. Мне надо пойти». Инго горевал, жалея, что не сможет ее переубедить. У нее получилось скрыть от него мысль. Он не услышал, что задача Вивиан усложнилась. «Не расстраивайся, я вернусь. Все дни впереди наши». Вивиан встала из-за стола, переводя взгляд с крашенной стены на дверь. Она подошла к ней, открыла ее. Она уже не раз сегодня проскальзывала по первому вечеру в Экуране. Теперь она пришла туда, в покое госпожи Соги, чтобы остановиться и быть предельно внимательной. С Эйена Шентар она переживала состояние овоща, которое можно было бы перекладывать с места на место. У нее захотели отнять смысл жизни. Она не смогла иметь что-то против. Она не умела обижаться, сердиться, стоять за себя из чувства эгоизма. Ее учили другим вещам. В требовании жертвы от нее она видела право более высокое, чем ее право на личное благополучие, и Эйен и Шентар отказалась от себя, не дожидаясь пересудов Ран и Ним. У нее была причина так думать. Она не понимала, что была механизмом, дорабатывающим срок на выжатой батарейке. Ничего не чувствуя, не думая ни о чем, попросту экономя энергию, она сидела на входе на террасу, а рядом с ней накладывалось в груду позванивающее подвесками белое одеяние. Госпожа Сога принесла блюдо с легкими закусками. Взяв золотыми витыми щипчиками шарик желе с лепестками фруктов, она, подставляя руку, направила его к лицу Эйена Шентар. «Радость моя, надо бы покушать», — сказала она, использовав детский вариант слова «поесть». Она притронулась угощением к губам Эйена Шентар. «Я лично приготовила эту пищу для тебя. Прими мою заботу». «Надо». Эйен и Шентар взяла желе и приклеила его на язык таять. «Молодец». Сога положила щипчики на выемку на блюдце, повернулась лицом к кругам города Экуррана, розовеющим под лучами усталого, ложащегося за них солнца. Тяжелые золотые косы тронулись на ее плечах. «Печальна причина привести тебя сюда. Но есть и радость. Это время, которое у нас с тобой появилось. Его могло бы быть больше. Вот что бывает, когда следуешь правилам, Энеше. Когда-нибудь ты обязательно сожалеешь об их существовании. Приходит это время оборачиваться назад, и ты знаешь, не глядя, что были разные пути, а пройден не лучший из них, а тот любой, что первым пообещал награду». Вивиан, запертая в теле Эйена Шентар, не сводила с нее глаз, не выбирала, куда смотреть. Смотрела точно в правую скулу госпоже и замечала, что синих прожилок становится больше. Она почувствовала, что госпожа Сога нашла ее руку и сжала. Она не увидела, как Синго, что скрывает в себе госпожа. Синяя голова повернула к ней синий лик. «Скажи, что твое счастье, и сделаю его своей целью, чтобы взять и дать тебе. Я сделаю для тебя все», — жестко сказала госпожа Сога. «Спроси меня о чем угодно, радость моя, и я отвечу. Клянусь, я расскажу тебе все».